«Алло, Кристина? Здравствуй, душа моя!» Голос в трубке был приторно приветливым. «Привет, Виталий Евгеньевич», — хмуро отвечала Воронкова. «Не догадываешься, зачем я звоню?» «Я уже сказала, что спать с тобой больше не буду!» — заорала в трубку Кристина. «И не надо», — спокойно ответил Крупнов. «Мне нужно совсем другое». «Что же?» «Документы из личного сейфа Мелехина. Те самые, по которым вашу фирму можно сожрать со всеми потрохами». «Чего?» Кристина сморщилась, как от чрезмерной дозы хинина. «Ты можешь это сделать, лапа моя. Можешь». Тон голоса Крупного был безжалостным. «Поэтому через 3 дня я тебя жду. Какими ты знаешь? Иначе пленка, ты тоже знаешь какая, попадет в руки Мелехину». «Козел, ты что, меня на понт берешь?» Прошипела в трубку Кристина. «Хватит воровского жаргона, лапа моя, хватит!» Насмешливо отреагировал Крупнов. «Ты что, никак не можешь забыть юность?» «Я тебя убью!» «Не смеши народ! Скажи еще, что у Мелехина деньги попросишь, чтобы киллера нанять. Короче, мне нужны документы. В крайнем случае я согласен на деньги. На большие, Кристиночка. И это в крайнем, в очень крайнем случае». Кристина едва удержалась, чтобы не шваркнуть новый панасоник о стену. Она стояла, крепко закусив губы. «Эх, ну и дура!» – кляла она себя. Но кусать локотки было поздно. Кристина знала, что после того, как Мелехин посмотрит эту пленку, он вышвырнет ее вон. Потому что такого он не простит. И не только из-за того, что он настоящий мужик, а потому что Крупнов с того момента, как открыл новую фирму и заделался главным конкурентом, стал злейшим врагом Мелехина. Сделать она ничего не могла. Признаться в связи было немыслимо. «Сколько ты хочешь денег?» – спросила она изменившимся тоном. 50 000. Рублей?» Ответом на этот простодушный вопрос был смех. Крупнов смеялся так раскатисто и так от души, что мембрана телефона, казалось, лопнет. «Прекрати, твою мать!» – заорала Кристина. «А ты не ори на меня!» – сразу успокоился Крупнов. «Баксов, конечно же, баксов!» «Сроки?» «О, как мы заговорили! По-деловому, конкретно! Как у вас говорится, чисто по делу забазарили, да? А, Кристиночка? А попочка у тебя ничего, хорошенькая попочка!» «Пошел ты!» Кристина все-таки шваркнула панасоник. Крупнов умел надавить на самолюбие. Кристина упала ничком на диван и зарыдала. Сейчас, казалось, никто в целом мире не мог помочь ей. Как она простоволосилась! Крупнов, оказывается, заснял все происходившее на диване в квартире его матери на автоматически работавшую камеру. А потом, когда Кристина пришла туда в 3-й раз, включил телевизор и продемонстрировал самые пикантные моменты их общения. И сказал, что теперь подарок причитается с Кристины. После этого телефонного разговора он довольно потирал руки. Самому себе он мог с гордостью сказать: «Да, я крутой, потому что вон какой кульбит закрутил». Такое Людке и не снилось. Вернувшись в комнату и высокомерно посмотрев на спящую жену, он положил трубку телефона рядом с кроватью на тумбочку и залез под одеяло. Он был доволен завершением дня.